Глава 4. Ближе всего к великому стоит честность. Гюго Виктор. Год 1917, январь 19, вечер. Здание Министерства внутренних дел, Петроград. Сразу после завершения конференции государь Николай остался в личном кабинете министра внутренних дел, решил временно обустроить там свой кабинет и оттуда вести ближайшие дела масштаба империи. Именно туда, теперь уже к себе на ковер, государь вызвал Протопопова, как только союзническая конференция, продлившаяся всего несколько часов, вместо заложенных по регламенту нескольких дней, подошла к логическому концу. К логическому, отталкиваясь от текущих обстоятельств, ясное дело. И Александр Дмитриевич, сгорая от нетерпения, бросил все свои дела и заявился к Николаю. Хотелось поскорее услышать, какие решения приняты самодержцем. По пути Александр Дмитриевич столкнулся со взъярившимися совершенно делегатами, в том числе главным, лордом Милнером. «Немедленно предоставьте мне телеграф!» — орал глава английской делегации на своем языке. «Мне надо связаться с правительством Великобритании!» Он-то понятия не имел, что ближайшие телеграфы уже заняты солдатами Келлера, и связаться с кем-либо без позволения генерала от инфантерии не выйдет. Но сейчас у английского лорда в стороны летели слюни, глаза выпучены. Протопопов усмехнулся с представшей перед его глазами картины и подумал про себя. Видать, дал просраться русский государь английскому пэру, довел взрослого мужика до нервного тика. Но тем лучше на самом деле. Значит, разговор между делегатами и Николаем сложился именно так, как себе Протопопов представлял. Французы, бывшие куда спокойнее англичан по своему природному темпераменту и внешнему проявлению эмоций, выходили молча. Видно, что тоже совершенно недовольные. И даже не столько недовольные, сколько сбитые с толку. Их глава делегации будто в абстракции пребывал. Делегации Румынии и Италии куда менее многочисленные по составу и куда менее вычурные по своим целям и политическим амбициям вовсе растворились среди французов и англичан. И румыны, и итальянцы выглядели точно так же растерянно, как и французы. Вряд ли эти господа понимали, что им делать теперь. «А что тут понимать?» — думал Александр Дмитриевич, провожая иностранцев взглядом. «Руки в ноги и шуруешь к своим толстозадым боссам-пиндосам, а там уже докладываешь, чё почём теперь в Российской империи. На то вас сюда, господа, и прислали, передастами поработать. Из одного окна в другое информацию спешно доносить». Решение все равно не вам принимать. Протопопов на миг пересекся взглядом с тяжело дышащим, едва ли не клубы пламени из себя извергающим, английским лордом. Только что Милнеру сообщили, что как-либо связаться с далекой Англией из Петрограда не выйдет. Отныне все коммуникации контролируются и вообще проводятся с правительственного ведома. Если на коммуникацию у тебя разрешения нет, то катись к чертям, будь ты хоть трижды английский лорд, и четырежды глава союзнической делегации. Милнер, заслышав эту неприятную для себя новость, завидел Протопопова, ставшего для иностранцев настоящим геморроем. Выпучил на выкат глаза, видимо, считая, что ограничение коммуникации — дело рук министра внутренних дел. «Ты!» — англичанин начал тыкать пальцем в русского министра и заговорил на русском, всячески высказывая свое пренебрежение. «Чего тебе надо?» — невозмутимо откликнулся Протопопов. «Да играешься, мерзавец!» Милнер начал качать пальцем из стороны в сторону. «Что за фокусы с телеграфом?» «Без понятия», — пожал плечами Александр Дмитриевич. «А что случилось-то?» Англичанин от злости аж позеленел. «Прикажи немедленно выдать мне разрешение на связь, прямо сейчас!» Последние слова английский лорд уже выкрикивал Протопопову в лицо, резко с министром сблизившись. «Отойди, дистанцию держим», — предупредил Протопопов. «Иначе я все доложу нашему правительству, недолго тебе останется по земле ходить!» Милнер продолжал угрожать и в порыве своей безудержной страсти попытался схватить министра за грудки. Определенно зря. Протопопов, недолго думая, схватил английского козла за ухо, пнул под коленную чашечку. Милнер, как подкошенный, было завалился на пол, но Александр Дмитриевич его на весу за ухо удержал. «Ауч-ой-ой-ой!» — завопил англичанин так по-английски, хватаясь за ухо обеими руками. Жопу-то себе господин лорд наел ого-го. И больно стало быть висеть вот так на одном ухе 100-килограммовой английской туши. Очень больно. Но ничего, слюбится, стерпится, как говорится. Пусть скажет спасибо, что Протопопов не воткнул эту свинью рожей в пол. А руки ведь так и чешутся зад англичанину надрать. «Может, тебя пристрелить, как собаку? Вот прям тут. Тогда, может, хоть чуть-чуть в голове что-то перевернется», — предложил Александр Дмитриевич жестким скрипучим голосом. «Бастер!» — лорд Милнер перешел обратно на английский, или, вися на собственном ухе, позабыл все русские ругательства, которые иностранцы, кстати, быстрее остального запоминают. «Вали отсюда, бастер, блин, позорник!» Хотел Протопопов дать английскому пару смачный русский подсрачник. Вот тебе и шанс подвернулся. Нагнув англичанина, Александр Дмитриевич врезал ему обутой в тяжелый сапог ногой. Прям самым пыром под зад английскому лорду. Тот спикировал мордой в пол, расставив руки, стесал щеку до крови. И кубарем вылетел из здания министерства, все еще извергая проклятие и ругательство на английском. Остальные англичане-делегаты было набросились на русского министра, но хрен там. Протопопов вытащил свой пистолет. «Проваливайте отсюда, пока кости целы», — холодно сказал Александр Дмитриевич. Вопросов не возникло. Вот как-то сразу отпали при виде холодного черного дула, из которого в любой момент может грохнуть выстрел. Оружия-то у англичан не было, а какое было, то у входа в министерство забрали люди Александра Дмитриевича. От греха подальше, что называется. «Проводите, господ из Петрограда», — распорядился Александр Дмитриевич. Развернулся и зашагал в кабинет, где ожидал Николай. Остальные делегаты, что французы, что итальянцы с румынами, в происходящее вмешиваться не стали. «Государь-император вызывали? Вот я». Александр Дмитриевич застыл на пороге собственного кабинета. «Проходите, милостивый государь. Действительно вызывал. Разговор к вам есть. У нас события набирают оборот». Выглядел Николай в крайней степени измотанным, выжатым и явно плыл от скопившейся усталости. Сидел в одиночку за столом, пил крепко заваренный чай. Однако кружек на столе стояло две. Видать, сразу распорядился на Протопопова подать. «Присаживайтесь», — велел император. Александр Дмитриевич сел. Подвинулся к столу, руки на стол сложил. Приготовился слушать. Собственно, за этим сюда пришел. Николай наполнил чашку чаем из чайника, придвинул Протопопову. «Похозяйничаю тут у вас, Александр Дмитриевич. Дела государственные обязывают на подобного рода наглость», — также совершенно безэмоционально сказал государь. «Вы, надеюсь, не будете возражать?» Посидели, попили чаю. Протопопов сдержался, чтобы не поморщиться. Чай точно что заварка. А потом у Александра Дмитриевича состоялся разговор с царем, во время которого Николай озвучил своему министру итоги конференции и выдвинутые Россией за бугорным делегациям требования, как мы помним, вполне такие конкретные требования. Министр внимательно государя выслушал. Позволил себе улыбнуться уголками губ. Все складывалось как нельзя лучше. «Признаю, что долгое время был слеп и глуп», — резюмировал император и следом задался вопросом. «Но разве я просил от наших союзников, теперь уже бывших, больше, чем давал им сам, и больше, чем предполагают взятые союзнические обязательства в рамках Антанты?» Понятно, что вопрос этот веял философским смыслом, отвечать на него было не обязательно. Но хоть наш герой не любил особо философствовать и подвергаться рефлексии, а предпочитал действовать, и чем решительнее, тем лучше, ответить государю следовало, ну а заодно поддержать решение, которое далось Николаю отнюдь непросто. Похоже, что именно этого Николай ждал — одобрение предпринимаемых мер. «Поднимем Россию с колен, государь. Вы приняли блестящее решение», — заверил министр. «Позвольте вас прямо и от всего сердца заверить, что я целиком и полностью его разделяю, и более того, считаю его единственно верным в текущих обстоятельствах». «Не знаю, к чему это приведет», — честно признался император. «Но больше я не могу смотреть за тем, как моя страна бьется в агонии. Не имею на то права. Мой народ начинает ненавидеть своего правителя. А я ведь и есть Россия в глазах людей. И получается, что отплясывая, пусть и неосознанно, но под дудку зарубежных правительств, я предаю свою страну и отдаю ее народ на растерзание капиталистам. Для таких людей, как Милнер, и также для тех, кто им приковаться, человеческая жизнь измеряется в долларах и фунтах стерлингов. У них нет понятия морали и справедливости. Их единственный посыл — зарабатывать деньги». Николай высказался. Возможно, что прежде такие вот умозаключения слушала императрица, но теперь царская семья находилась далеко от Петрограда, а Николаю по-прежнему хотелось иметь возможность делиться своими переживаниями. Александр Дмитриевич прекрасно понимал такое желание самодержца. «Ну-ка попробуй удержать все это в себе, так и перегореть недолго». Государь продолжил с глубоким вздохом. «Я к чему все это говорю, милостивый государь? Уже сегодня, возможно, ночью, а возможно, даже ближайшие пару часов, на предпринятые нами действия последует жесткая реакция со стороны радикально настроенных элементов. Не исключаю попытки государственного переворота, цареубийства в том числе». С удивительным спокойствием сказал император. «Вам, как министру внутренних дел, по такому случаю поручаю принять необходимые меры для предотвращения подобных неблагоприятных вариантов. Справитесь, Александр Дмитриевич? Я могу рассчитывать на вас?» «Меры я уже предпринял». Теперь настало время Протопопову изложить свои недавние отданные приказы. Николай молча слушал. Потом, когда министр закончил, коротко сказал. «Я подпишу любой приказ, который будет защищать интересы Отечества. Обеими руками за». Ну а затем Протопопов обсудил с государем то, что необходимо было обсуждать с глазу на глаз в спокойной обстановке, и без прямого на то согласования с императором вводить было неправильно. Обсудил те необходимые меры, которые, по разумению министра, могли выправить ситуацию в империи. «Считаю важным в свете обозначенного выше принять ряд принципиальных решений. Разрешите доложить вам об их сути?» — спросил Протопопов. «Будьте так любезны», — кивнул государь, давая министру зеленый свет. «Что считаю действительно необходимым — отменить всеобщую мобилизацию по стране», — сказал Александр Дмитриевич. Свою позицию он объяснил развернуто. «Фактическая надобность в усилении фронта и его дальнейшем развертывании на данный момент отсутствует. Эти манипуляции на руку Антанте, но не на пользу нашему Отечеству». Протопопов действительно искренне считал, что, усиливая линию Восточного фронта, Россия лишь развязывала руки Англии и Франции. Враг при таком сценарии будет вынужден мало того, что сохранять на этой линии соприкосновения свои немаленькие силы, порядка 2 миллионов солдат, но и увеличивать свое военное присутствие. Откуда брать врагу новый ресурс? Прежде всего, перебрасывать войска с других фронтов, а значит, облегчать жизнь Англии и Франции. Куда проще союзничкам иметь линию соприкосновения, составленную из сплошь и рядом русских солдат, которые будут умирать сотнями тысяч во благо капиталистических интересов. И задача Антанты при этом спонсировать, в конечном итоге за счет Российской империи, мясорубку, чтобы одновременно ослаблять не только Германию, но и Россию. Еще раз. Кабальные условия помощи союзников приводили к фарсу, когда Россия брала средства как финансами, так и натурой для того, чтобы перемолоть в огне вражеской арты своих солдат. То есть Отечество оказывалось должно союзникам за то, что держит всеми правдами и неправдами фронт за счет жизней своих граждан. «Продолжая мобилизационные мероприятия, вы, государь, усилите недовольство народа, а вдобавок укрепите позиции предателей в армии, которые поведут за собой недовольных на Петроград. Отменив мобилизацию, вы сможете сделать первый шаг на пути возвращения доверия населения к престолу, и вы оторвете от груди присосавшихся союзников по Антанте». Николай задумался. Крепко. «Как быть тогда с Восточным фронтом?» — спросил он. «Вы ведь понимаете, что без должной поддержки ситуация будет дестабилизирована? Германия получит определяющее преимущество». «Понимаю», — согласился Протопопов. «Но вы сами говорите, что пора переставать кормить западных союзников из золотой ложки. Неприемлемо выигрывать войну за счет сотен и сотен тысяч жизней наших соотечественников. И чем больше людей направляется в этот ад, из которого нет обратной дороги, тем проще коллективному Западу руками радикалов и либералов направить против вас собственный народ». Николай долил чай себе, затем министру. «Вы правы». Больше государь ничего не сказал, пил чай и смотрел на Протопопова. Александр Дмитриевич воспринял такое поведение императора как возможность конкретизировать собственные слова и донести необходимость еще одной инициативы. «Считаю важным нанести превентивный удар по всем направлениям. Нам необходимо тотчас озаботиться о том, чтобы озаботиться подготовкой для снятия Восточного фронта. Мы обязаны освободить занятые позиции, чтобы наши западные союзники и собственные генералы-предатели немножечко протрезвели и пришли в себя». «Боюсь, что такое радикальное решение приведет к попытке подвести войска к Петрограду», — покачал головой государь. «Такая попытка в любом случае последует, поэтому мы готовим город к возможному штурму силами Келлера. Но чтобы свести к минимуму количество потенциальных отступников в рядах армии, мы должны лишить их повода для того, чтобы изменить присяги». «Как?» «Надо незамедлительно объявить расформирование воинских частей в нынешнем виде», — вспыхнул Протопопов. «Приказ следует опубликовать уже сегодня». «Что вы такое говорите?» — замотал головой император. «А то, государь, что многие на фронте натурально устали от войны и с удовольствием воспользуются законным способом участия в боевых действиях избежать. Если вы издадите подобное распоряжение, а генералы попытаются идти ему вразрез и подвести войска к столице, то гнев народа обратится против таких подлых революционеров, предлагающих заменить одну войну другой, гражданской». Николай снова взял паузу и замолчал, а Протопопов, чувствуя, что нащупал нужное направление, продолжал. «Одновременно следует объявить формирование новых отборных частей с особыми привилегиями и статусом и поставить в их главе тех генералов, которые не запятнали своих сестрах имен грязными помыслами». Протопопов, говоря эти слова, от возбуждения встал из-за стола и навис над государем. «Присядьте, право же! Вы мне предлагаете, по сути, подписать капитуляцию, Александр Дмитриевич», — возразил Николай. «Такого не будет. Если пойдет Восточный фронт, сюда хлынет немец, и что тогда станет со страной? Мне не за себя, боязно, а за державу». «Не хлынет. Зачем Германии растягивать фронт?» — возразил министр. «И вы ведь хорошо знаете, что Германии в принципе не нужна была эта война с Россией, как и наоборот. Ссориться с крупнейшим экономическим партнером было ни к чему. Реальный враг немцы на Западе. Те мерзавцы, которые пытаются навязать теперь Германии свою экономическую модель и выпить из этой страны все соки без остатка». Протопопов не сдержался и всплеснул руками. «Поэтому если мы снимем части, у Германии развяжутся руки и освободится самая крупная группировка сил. С ее помощью немцы получат желанный перевес в противостоянии с Англией и Францией, и у них откроется второе дыхание». «Допустим, Александр Дмитриевич. Но как в таком случае станет возможным объяснить подобное развитие событий простому народу? Тем, кто воевал на фронте, чьи сыновья, мужья погибли», — негодовал Николай. «Они-то не станут рассуждать категориями экономической целесообразности и прочими высокими мерами. А если мы начнем такими категориями мыслить, то чем станем отличаться от капиталистов, которые человеческую жизнь меряют деньгами?» «Тем, что мы в таком случае убережем сотни тысяч русских людей от верной смерти в угоду Западу», — заявил Протопопов. «А чтобы простой народ успокоить, надо поставить понятные для каждого и одновременно для всех задачи и достичь их», — пояснил министр. «Могу донести до вас свое видение по данным вопросам». «Доносите же!» «Предлагаю направить новые отборные части, которые удастся сформировать, на Константинополь, а потом забрать заливы. И когда это произойдет, то никто не заикнется, что царь принимает поражение», — предложил Александр Дмитриевич. «Мы принудим Турцию к миру, если оставим Восточный фронт и нанесем акцентированный удар». Царь кивнул. Слова Протопопова пришлись ему по душе. По крайней мере, возражений не последовало. Но затем государь проговорил. «Ты же понимаешь, Саша, что все те, кто вернутся с фронта, потребуют от родины платы», — вкрадчиво сказал он. «Мы получим сотни тысяч бывших солдат, которые не захотят мириться с суровой действительностью. Реальность у нас такова, что после изнурительной войны экономике России потребуется время для восстановления. И как только усталость от войны пройдет, бывшие фронтовики затребуют свое, и понятно, что применят добытые на фронте навыки, чтобы получить свое силой. Это будет гражданская война». «Так не дайте этим людям такой возможности гражданскую войну развязать», — невозмутимо пожал плечами наш герой. «Как?» — заинтересовался император. «Устраните проблемы, которые делают действительность русского человека суровой и невыносимой, земельные и национальные вопросы. Эти вопросы требуют политической воли и единовременного решения. Я стану утверждать, что решение этих вопросов возможно». Царь тяжело вздохнул. Предложение Протопопова по урегулированию земельного и национального вопросов никак не прокомментировал. Видение их решения уточнять не стал. «Вы правы, Александр Дмитриевич. Нам необходимо принудить Турцию к миру, овладеть Босфором и Дарданеллами и захватить Константинополь. А там будем смотреть по ситуации. Заглядывать так далеко неверно. Вы сами видите, что ситуация меняется стремительно. Нам жизненно необходимо создать выход России к Средиземному морю и Тихому океану», — добавил Протопопов. Царь после этих слов поднялся полной решимости. Усталость исчезла сразу. «Хорошо, Александр Дмитриевич. Известите Покровского, что мне нужны переговоры с Германией. Немедленно».